Глава 7. Мы сами выбираем свою судьбу. «Море!» — выбравшись из БТРа, выдохнул Игорь. «Море!» — согласился Бур, покинувший боевую машину чуть раньше. Пустыня закончилась. Последние 30 километров шла обычная лесистая местность. Прохладный морской бриз шевелил волосы. Всеволод провел по своим лохмам рукой. Да, нужно срочно стричься. Выглядит он, наверное, ужасным. БТР стоял на высоком обрыве, под которым билась о камни вода странного темно-зеленого цвета. «Что показывает анализатор?» — спросил Игорь. «Радиоактивный фон исчез», — ответил Серго. «Концентрация неизвестного вещества меньше 3%. Сержант радостно стянул с себя противогаз. «Надоел до черти этот намордник! Бур, что дальше?» «Будем искать базу флота. Она должна была находиться возле Екатерининска, крупного города, который был заложен как крепость еще при Екатерине II. Если верить местным учебникам истории, то в их мире не осталось ни одной державы, равной Московии по военной мощи, а их флот полностью контролировал Атлантику и Тихий океан. Наши националисты удавились бы от зависти», — заметил Игорь. Всеволод согласно кивнул. «Это держава, мечта любого националиста. Хотя где теперь та держава? Все в руинах». «Это судьба любой цивилизации», — заметил профессор. «Всегда в дело вмешивается либо внешний фактор, либо внутренний. Но итог один — руины». «В данном случае ваши коллеги сами доигрались», — парировал Всеволод. «Нам еще нужно будет просмотреть добытую Игорем и Серго кассету и выяснить, что именно погубило этот мир. А сейчас давайте готовиться к ночевке. Всем надо отдохнуть. Серго, отгони БТР вон, под те сосны. Там и дрова, и вода должно быть. Хотя это мы сейчас выясним. Инга, попытайся-ка найти родник, а?» Девушка кивнула и закрыла глаза. «Ста метрами левее нас, под каким-то развесистым кустом», — спустя минуту выдала она направление. «Я почти угадал. Серго, давай поближе к кусту». Игорь II кивнул и полез в БТР. Двигатель легко завелся, и машина тронулась в указанном направлении. Остальные не спеша пошли следом, наслаждаясь вечерней прохладой, которая тянула с моря. Все с радостью стянули с лица намордники, в кавычках, как успели уже окрестить противогазы. Игорь извлек из БТР мачете и отправился за дровами. Конечно, с топором было бы сподручней, но их почему-то на складе не обнаружилось. Всеволод долго гадал, зачем войсковому подразделению, занимающемуся исключительно охраной особо важных объектов, понадобились ножи для джунглей. Вскоре неподалеку разгорелся костер, женщины что-то готовили, и Всеволод подошел к профессору, сидевшему поодаль от всех остальных. С того момента, как Марта рассказала о произошедшем с землей, Александр Николаевич словно замкнулся. Ученого что-то явно тяготило. «Не стоит», — подсаживаясь к нему, тихо заметил Бур. «Стоит», — так же тихо ответил профессор. «Я виновен в смерти миллиардов людей». «Рано или поздно это все равно случилось бы. Не вы, так кто-нибудь другой. Это же закономерный финал любой цивилизации. Разве не так?» «Слабый аргумент», — кисло заметил Александр Николаевич. «Бог видит, я этого не хотел». Всеволод кивнул. «Никто не хотел. Так получилось. Вы стояли на пороге открытия, меня ждал показательный процесс, а потом тюрьма. Но теперь мы здесь, и нам нужно жить дальше». «Знаете, Всеволод, еще пару дней назад я очень надеялся найти здесь свою дочь, но теперь не верю в это. Жена умерла лет 10 назад, я растил сам Катю как мог. Сейчас ей 21, должна была защищать диплом, но я все разрушил. Где она теперь?» «А где она училась?» «На химика в МГУ». «Марта сказала, что исчезла половина Москвы. Может, она материализовалась где-то? Тогда мы сможем найти ее». «Зря вы пытаетесь меня успокоить. Да, я люблю дочь, но причина не в этом. Вернее, не только в этом. Я все равно виноват перед человечеством. Три мира, Оппенгеймер с его ядерной бомбой, ребенок по сравнению со мной». Знаешь, ты несправедлив к себе. Мы вот сейчас находимся в мире, который был уничтожен академиком Дмитриевым безо всякой бомбы, и еще до вашего слияния миров. Я почти уверен в этом. И причиной тому стал очередной научный эксперимент. Не стоит вешать на себя всех собак. Пошли есть, женщины уже что-то сварганили. Профессор повернулся в сторону костра. А что они могли сварганить? Тушенка с картошкой, бонус, баночное пиво, которое предприимчивый Игорь прихватил из супермаркета. «Значит, пошли есть картошку с тушенкой», — согласился Всеволод, хотя лицо его не выражало особого энтузиазма. «Интересно, насколько меня хватит при такой диете? Были бы с Настей, отправился бы на рыбалку. Рыбка, запеченная на костре, это же предел мечтаний!» «Не могу не согласиться», — улыбнулся на это профессор. «Я бы тоже не отказался порыбачить. Раньше я это дело очень любил и порыбачил, пожалуй, на всех крупных реках России». Ночь прошла без происшествий, тишина и покой, только шум моря, плещущегося о скалы. Утром быстро позавтракали и тронулись дальше. Направление выбирали наугад. Всеволод просидел над картой около часа, но установить, где они находятся в данный момент, никак не удавалось. Против обыкновенного правила, мужчины идут налево, Всеволод и остальные решили поехать направо. Город, осмотрев через оптику, наполовину засыпанные песком строения, подвел итог Всеволод. Игорь, лежавший рядом, скептически хмыкнул. «Это город?» — поинтересовался он. Бывший полицай был вооружен винтичным биноклем, который прихватил еще во время первого посещения военной базы. «Половина засыпана песком, половина затоплена, я даже затрудняюсь сказать, что там за мешанина из руин. Но вроде бы часть из них напоминает останки наших отечественных хрущевок». «Похоже, здесь не только наши дома», — заметил Бур. «Вон те бараки из прессованного песка здорово смахивают настроение инквизиторов». Игорь согласно кивнул. «Каша!» — Бур повел биноклем в сторону порта. «Там, в бирюзовой, такой чужой воде, прибывало все, что осталось от местного Балтийского флота. А осталось от него совсем немного. Десятки кораблей ушли на дно. На выходе из гавани лежал днищем вверх затопленный авианосец, судя по внушительным габаритам. Один из крейсеров зашвырнуло прямо в город. О том, что здесь удастся найти пригодное для плавания судно, и думать было нечего. Единственный корабль, оставшийся на плаву с оборванной якорной цепью, дрейфовал в паре километров от берега. Даже если бы им удалось до него добраться, управиться с такой махиной их скромными силами было совершенно нереально. «Что думаешь?» — убирая бинокль, чехол, поинтересовался Бур. Игорь покачал головой. «Здесь ловить нечего. Максимум, на что мы можем рассчитывать, это поживиться чем-нибудь вон на том кораблике, лежащем на борту посреди города». «Похоже, наши мысли сходятся». Бур поднялся с песка и отряхнулся. «Пошли обратно». Игорь в последний раз обвел биноклем мертвый город и убрал прибор в чехол. «4 дня сюда тащились. Сколько горючки сожгли!» — в его голосе сквозила неподдельная горечь. «Серго, как слышишь?» «Слышу хорошо, командир. Что вы нашли?» «Ничего хорошего. Флот пошел на дно. Город разрушен. Одна половина затоплена, вторая занесена песком. Выдвигайся к нам. Единственный объект, достойный нашего внимания, — это корабль, который слияние зашвырнуло на сушу. Надо его осмотреть». «Будем через пару минут», — отозвался водитель. БТР появился из-за ближайшего бархана и медленно подъехал к сидящим на песке мужчинам. Десантный люк распахнулся, и наружу выбрался весь маленький отряд, только Серго остался внутри, наполовину высунувшись из люка механика-водителя. Инга отобрала у Всеволода бинокль и, взобравшись на бархан, принялась разглядывать руины. «Там люди!» — неожиданно для всех выкрикнула она. Всеволод взлетел на гребень и быстро упал рядом с девушкой, которая тут же протянула ему бинокль. «Развалины крепости посреди города!» Бур мгновенно нашел руины и людей рядом с ними. Двое крепких мужчин с автоматами местного производства в руках и в точно такой же, как у Бура, форме вышли из ворот и, внимательно оглядевшись, подали кому-то знак. Через минуту из провала в стене вышла человек 10, в основном женщины и пара подростков. Великолепная оптика позволяла разглядеть их довольно подробно. Не было никаких сомнений в том, что это люди с их общей старушки земли. Обычная городская одежда, обувь, у некоторых на руках были часы. «Что там?» — ложась рядом, спросил Игорь. Выживший коротко и ясно обрисовал положение вещей Всеволод. Теперь требовалось решить, что им делать. Эта группа людей явно была кем-то и как-то организована. Видимо, с рассветом они вышли на мародерку разрушенного города. Многие из женщин тащили сумки или толкали перед собой небольшие тележки, а их сторожа внимательно вертели головами, выискивая опасность. Если сунуться к ним, могут и палить начать. Это их территория, и Всеволод сильно сомневался, что они намерены делиться. Постепенно на бархан поднялись все, бинокль пошел по рукам. «Что вы собираетесь делать?» — поинтересовалась Марта. Она так и не стала членом команды, больше всего времени проводила в компании Ксюши, которая медленно отдалялась от Серго и остальных. Правда, с появлением Марты девушка почти прекратила свою либеральную пропаганду и даже стала более управляемой. В вопросе, заданном мощно повернутой на религии теткой, проскальзывал явный интерес. Собственно говоря, она ведь заранее предупреждала, что отвалит, как только найдет более подходящую для себя компанию. И Всеволод желал этого ничуть не меньше самой Эстонки. «Я пока не решил», — ответил он, наблюдая за направлявшимися в сторону перевернутого крейсера людьми. Было совершенно ясно, что их целью является корабль. Неясно, правда, почему они не разместились там изначально, ведь фактически это был огромный бункер, полный оружия и припасов. «И так всегда», — прошипела Ксения, лежавшая на песке парой метров правее рядом с Мартой. «Все решает он!» «А тебе хотелось бы, чтобы решала ты», — язвительно произнесла Карина. Девчонка заткнулась. Может, она и была законченной дурой с либеральными замашками, но прекрасно понимала, если бы она сама решала за себя, давно бы валялась бы где-нибудь хладным трупом. А что еще вероятнее, ее бы просто сожрали. Едоков тут, к сожалению, было в избытке. «Сомневаюсь, что ребята настроены делиться», — заметил Игорь, словно прочитав мысли Всеволода. «Я бы не стал». «Всех по себе мирите!» — раздался едкий голос Марты. «Люди должны помогать друг другу. Я думаю, эти несчастные окажут нам вполне радушный прием!» Всеволод промолчал. Какой смысл вступать в дискуссию с Кликушей? Тетка, казалось, искренне верила в какие-то совершенно нереальные вещи, типа «возлюби ближнего своего», «ударили по правой щеке, подставь левую» и так далее. Для Бура встреченные в городе люди прежде всего были угрозой. Пара охранников, количество вооруженных бойцов в группе явно не ограничивалось, ведь должен кто-то был охранять их базу. И слишком заманчивой могла показаться обитателям крепости идея поправить свои дела за счет имущества отряда Всеволода. «Сева, пора принять решение. Что делаем? Идем туда или сваливаем?» Слегка подтолкнув задумавшегося Бура, спросил Игорь. «Уходим», — наконец решил Бур. «Я сегодня всю ночь изучал старые карты. Сотни километров отсюда есть еще один город. Там базировалась дивизия пограничных войск. Мы шли сюда в надежде найти пригодное для плавания судно, чтобы добраться до европейской части страны. Но Марта сказала, что часть Москвы исчезла еще до финального слияния, значит, она могла оказаться здесь. Есть надежда найти наших соотечественников, да и дочь Александра Николаевича может быть там». Спасский, сидевший рядом, благодарно кивнул. Видимо, этот вопрос давно его мучил. «Спасибо тебе, Сева», — шепнул он. «Тогда я остаюсь», — решительно встав, заявила Марта. «Возможно, там», — она кивнула в сторону города, — «есть люди, которых я знаю». «Воля ваша», — ничуть не огорчившись, произнес Всеволод. «Каждый обязан думать своей головой, это ваше решение, и я не собираюсь его оспаривать». «Я пойду с ней», — решительно заявила Ксения. «Меня здесь ничто не держит. Вы все надоели мне до зубовного скрежета. Спасибо, что помогли, а теперь прощайте. Серго, ты со мной?» Игорь второй покачал головой. «Нет, милая, твое нытье и надменность надоели мне не меньше, чем проповеди твоей подруги Кликуши. Я остаюсь с Севой и ребятами, мне нравится их компания, их взгляды на реальность, так что прощай». Ксюша разочарованно поджала губки. Инга, сидевшая рядом с Буром, усмехнулась. «Ну и дрянь же ты, он ведь тебе совсем не нужен, ты его ни в грош не ставишь и позвала только за тем, чтобы попытаться досадить Всеволоду и нам. Но видишь ли, не все такие лицемеры, как ты». На лице Ксении появилась злая презрительная усмешка. «Да, ты права, командирская подстилка. Мне плевать на него. Он такой же убийца-живодер, как и вы все!» Развернувшись, она зашагала в сторону разрушенного города. Марта несколько секунд растерянно вертела головой, после чего побежала догонять свою попутчицу. «Ну вот, все и решилось», — произнес Бур, растягиваясь на горячем песке и дружески подталкивая Серго. «Я вообще не понимал, чего ты с этой тварью возишься? Она ведь об тебя почти неделю ноги вытирала. Ладно, если бы она хоть натурой расплачивалась, но нет. Дальше парочки поцелуев дело же так и не сдвинулось». «Признаю», — нехотя ответил Серго, опускаясь на песок рядом с остальными. «Я вел себя как дурак, надеялся на что-то, рассчитывал, что одумается. Видимо, зря. Эта клиническая идиотка вообще не способна на хоть маломальски разумную мысль. Поехали!» Всеволод покачал головой. «Нет, мне интересно, что будет дальше. Им понадобится минут 30, чтобы дойти до города, и еще около 40, чтобы достигнуть корабля. Подождем, есть время нормально перекусить». Все согласно закивали, время приближалось к полудню, и второй завтрак был как нельзя кстати. «Совершенно не жаль этой дуры», — доставая из БТР продукты, — заметила Карина. «Только пистолет надо было у нее забрать». Хрен с ним, — отмахнулся Бур, вскрывавший консервы, которые оказались рыбными. «Один ствол стоит того, чтобы избавиться от парочки ртов, которые, не закрываясь, несут чушь». «Ты ни о чем не жалеешь?» — спросила Марта, когда они вошли в город. «Я думаю, что со Всеволодом и остальными тебе было бы гораздо лучше», — Ксюша покачала головой. «Мне не по пути с этими живодерами. Они меня спасли и привезли сюда. Теперь пусть катятся куда хотят, с катертью дорожка». Женщина пожала плечами, дальше шли в молчании. До корабля добрались примерно за час. «Эй, вы нам не поможете?» — окликнула Марта одного из охранников. Тот быстро развернулся и направил на женщину автомат. «Вы кто такие?» «Просто путники», — ответила Кликуша. «Сам Господь послал нам вас. Нам нужен кров и защита». «Защита? Кров?» — усмехнулся охранник. «Конечно, вы все это получите. Но есть несколько условий. Думаю, если они окажутся приемлемыми, то мы сможем договориться», — влезла в разговор Ксения. — Эти условия не обсуждаются, — все больше растягивая в улыбке рот, — произнес мужик с автоматом. — У нас тут не демократия, а ты, подруга, снимай свой пистолетик. И вообще, почему вы разговариваете со мной? Стоя! На колени! Марта удивленно посмотрела на мужчину. От такого резкого перехода она растерялась. — Мы ведь и уйти можем, — заметила слегка напуганная Ксюша. Мужчина хохотнул и поднял автомат. — На колени, теперь вы никто, а я для вас бог и дьявол в одном лице. С этого момента будете делать только то, что я скажу, и говорить будете, когда я скажу. А ну на колени, шавки! Марта испуганно смотрела в глаза мужчине, ища хоть один намек, что это была просто шутка, но наткнулась на жестокий взгляд повелителя и покорно выполнила приказ. «Бабка оказалась сообразительна, теперь твоя очередь», — надменно обратился к Ксении мужик. На его лице играла глумливая, похотливая улыбка. И тут Ксюша все поняла, но было поздно. Ее рука потянулась к рукояти пистолета, хотя она даже не представляла, как из него стрелять. Девушка 6 дней путешествовала в компании сильных мужчин, принимая их защиту как должное и презирая их. Только теперь пришло осознание, какими же они были добрыми и терпеливыми. Мужчина заметил ее движение, сделал быстрый шаг вперед, приклад автомата резко описал дугу и ударил Ксению в скулу, сбивая на землю. Пока девушка приходила в себя, ее новый хозяин расстегнул пояс с кобурой и резким движением сдернул его, после чего, наклонившись, прошептал. «За это, сука, я тебя так трахну, что ты навсегда запомнишь. Мне перечить нельзя!» Вот все и закончилось. Убирая бинокль, произнес Всеволод. Поднявшись на ноги, он направился к БТРу. «Тебе их совсем не жалко?» — догоняя его, поинтересовалась Карина. «Нет», — он сделал небольшую паузу. «Пожалеть можно оступившегося, пожалеть можно того, кто попал в беду, но жалеть двух куриц, которые портили мне нервы своими глупыми проповедями, строптивостью и просто глупостью, таких я точно не пожалею. Убогих я презираю. Каждый человек сам творит свою судьбу. Еще неделю назад я был алкашом, опустившимся бичом, но я сделал свой выбор. Вы тоже. А это...» — Бур мотнул головой в сторону бархана, за которым скрывался город. «Их выбор. И кто я такой, чтобы его оспаривать? Каждый должен учиться плавать сам. Серго, заводи!» Мрачный Игорь II полез в люк. Всеволод закурил. Он прекрасно понимал его состояние, но ничего поделать с этим было нельзя. «Мы можем что-нибудь для них сделать?» — сев рядом, тихо спросил рыжий полицай. Бур покачал головой. «Чтобы вытащить этих двоих, нам бы пришлось перебить там всех. Ради них этого я делать не собираюсь». Дальше курили молча. «Командир, топлива хватит, километров на 200, не больше», — доложил Серго, когда все забрались внутрь бронемашины и, задраив люки, расселись по своим местам. «Все-таки БДР жрет в этих песках намного больше, чем на ровной дороге. Нам срочно нужно найти место, где можно пополнить запасы». «Еды это тоже касается», — заметила Карина. «Пункт назначения выбран», — доставая планшет и показывая старую карту Серго, подвел итог Всеволод. «Если мы туда доберемся, то сможем найти все необходимое». «А если это все засыпано песком?» — поинтересовалась Инга. «Тогда нам придется вооружиться лопатами и превратиться в землекопов. Игорь, направление юго-восток». Серго машинально кивнул и, развернув БТР, повел его в обход города. «В каком страшном мире мы живем?» — тяжело вздохнув, произнес профессор. «Нормальный мир», — парировал Бур. «Мир естественного отбора. Выживут только те, кто способен на это. Либеральная дурочка и церковная кликуша были верными кандидатами в покойники или в рабыни. Они были не в состоянии позаботиться о себе сами и постоянно кусали руку, которая держала их на плаву. Я не мать Тараза. Мне надоело это. И я прекратил их поддерживать». К вечеру Серго безошибочно вывел бронемашину к полузасыпанному песком городу. «Разместимся в руинах на окраине», — разглядывая останки цивилизации, — приказал Бур. «Похоже, здесь был только катаклизм, никаких посторонних строений», — заметил Александр Николаевич. «Похоже на то», — согласился с профессором Всеволод. «Нам это на руку. Если здесь нет чужих домов, значит, нет людей. Я начинаю думать, что самое разумное — избегать общества любых попаданцев, что наших земляков, что инквизиторов с еретиками». «Человеческая природа», — констатировал факт Игорь. Для ночевки выбрали подвал более-менее уцелевшего дома. Инга и Карина вскрыли пару банок консервов и сыпали в котелок остатки круп. «С водой плохо», — заметила Карина. «У нас осталось литров 10, не больше. Хорошо, мы наполнили фляги из родника. И не скажу, что опресненная вода — это вершина мечтаний». «Лучше, чем ничего», — философски заметил Серго. Ужинали в молчании. Говорить ни о чем не хотелось. Утреннее происшествие подействовало на всех членов маленького отряда. Бур прекрасно понимал, что люди будут переживать по поводу случившегося. Он намеренно перетянул вину на себя, сделал все, чтобы его спутники забыли, что и сами не собирались останавливать неудобных попутчиц. Сам он ни о чем не жалел. «Почему все так?» — устроив свой спальник рядом с мешком Всеволода, спросила Инга. «Что так?» — ответил на вопрос вопросом Бур, хотя прекрасно понял, о чем говорит амазонка. «Почему люди себя так ведут? Почему так быстро забывают о морали?» «Я бы сказал, что это человеческая природа, но ведь тебя подобный ответ не устроит». «Не устроит». «Мы те, кто мы есть. Когда я служил в Чечне, кое-чему научился у горцев. Люди делятся на пастухов и баранов. Те, кто позволяют себя резать — бараны. Мы жили в мире, где была пародия на закон, который хоть как-то, но нас защищал. Большинство людей разучились защищаться самостоятельно. Они просто не представляли, как это делать, доверив свою жизнь небольшой группе людей, армии или полиции. И вот спокойная жизнь закончилась. Жуткая реальность — словно цунами сметает тех, кто не может к ней приспособиться. Это Марта, Ксения и сотни других, но часть людей вполне самостоятельна и решительна. И если в нашем прошлом мире их сдерживал закон, то здесь они реализуют свои возможности. И теперь именно эти грубые и жестокие люди и будут у руля. Всеволод повернул голову и понял, что к его словам прислушиваются все. Не было только Игоря, ему досталась первая вахта в БТРе. «Ты хочешь сказать, что как только появится закон, все придет в норму?» — поинтересовалась Карина, сидевшая с противоположной стороны костра. «Норма станет другой», — доставая из пачки сигарету и прикуривая, ответил Бур. «Теперь закон будут писать люди с оружием. Добро пожаловать в темные века. Эти две дурочки отправились искать прошлое, которого уже не существует. Их прошлое осталось там, где законы писали такие же бараны, как они сами». «Значит, если человек достаточно силен и вооружен, он и будет рулить стадом», — подвел итог профессор. «Не обязательно», — немного подумав, ответил Всеволод. «То, что управлять будет человек с автоматом, это верно, но в каждой конкретной группе лидер может быть только один, и он должен быть не только самым сильным, но еще и достаточно умным, чтобы рулить остальными, не прибегая к силе. Да, большинство людей можно сравнить с баранами, но они все-таки люди, а не скот. Следовательно, в потенциале способны стоптать пусть и сильного, но не умного и недальновидного пастуха с автоматом в руках». «А ты, значит, относишь себя к умным, дальновидным и сильным?» — подал голос Серго. «Нет, это вы назначили меня. Если найдется человек, который сможет управлять лучше меня и будет соответствовать моим параметрам командира, я с радостью уступлю ему этот геморрой, власть эту долбанную. Вы думаете, мне нравится принимать решения, после которых вы на меня волком смотрите? Думаете, мне хотелось отправлять этих двух куриц к тем людям? Просто это мой ад, и я сделал то, что должно». «Мы словом не обмолвились о Ксюше с Мартой», — заметила Карина. «Но каждый подумал. Я наблюдал за вами, пока ехали сюда. Каждый из вас прокручивал в голове случившееся и думал о том, что можно было не допустить этого. Не знаю, как вы, но я уверен, что поступил правильно. И тогда, когда бросил то стадо после побега, и сейчас... И снова поступил бы так же, поскольку обязан думать не только о себе, но и о вас, о тех, кто мне доверил власть. И если мне понадобится вымазаться в дерьме целиком, я это сделаю. Разве не поэтому вы пошли со мной?» Все озадаченно молчали, обдумывая услышанное. Первой оценила признание Всеволода Инга. «Спасибо», — тихонько сказала она и, приподнявшись, быстро поцеловала его в губы. «И я скажу спасибо», — произнесла Карина. «Прости, целовать тебя не буду, но мое спасибо не менее весомое». Профессор и Игорь Второй промолчали, но, видимо, думали они примерно так же. Во всяком случае, именно это читалось на их лицах. «Сева, у тебя есть цель? Ведь ты хотя бы примерно должен представлять, куда мы идем», — спросил Серго после затянувшейся паузы. «Если ты наш лидер, то должен иметь хоть какой-то приблизительный план». «Меня не интересует власть над миром, культ личности и тому подобное», — немного подумав, ответил Бур. «Власть меня тяготит, это бремя, которое я несу только потому, что больше некому. В идеале я хочу найти безопасное место, которое можно будет назвать домом, и там мы уже решим, что делать дальше. Но, как видите, сейчас эта цель призрачна и почти неосязаема. Нас мало, и все, на кого мы можем надеяться, находятся здесь». «А если база, на которую мы сейчас едем, окажется пригодной для жизни?» — спросил профессор. Всеволод покачал головой. «Вшестером. Нам ее не удержать. Там дислоцировалась дивизия от 12 до 24 тысяч человек. По сути, это маленький город. Представьте себе площадь, которую он занимает. Даже если бы нас было 200 человек, я не рискнул бы захватить подобный объект. Жить постоянно в обороне? Увольте. Лучше иметь один домик, который, кроме нас, никому не нужен». «Но ведь вокруг наверняка много других людей. Их можно приводить туда», — предположил профессор. Однако по его голосу было вполне понятно, что он и сам скептически относится к подобному варианту. «Вы готовы взять на себя ответственность?» — ехидно поинтересовался Бур. «Мне, как я уже говорил, это не нужно. На данный момент наш удел — дорога. Соберем припасы, заправим нашу карету и покатим дальше. И будем катиться, пока не найдем свое место». «В нашу сторону что-то движется», — неуверенно произнесла Инга и вытащила из кобуры пистолет. «Кто? Сколько?» «Один. Но это не человек», — по голосу амазонки Всеволод понял, что она растеряна. «Я не знаю, как назвать то, что вижу. «Игорь, что на радаре БТРа?» Вскочив и вскинув автомат, спросил Бур. «Пусто, командир», — последовал незамедлительный ответ. «Сканер показывает отсутствие биологических объектов. Я вижу только вас и костер». «Инга, где он?» «Сейчас появится из этого пролома», — и девушка направила пистолет на ближайшую дыру в стене. Все уже были на ногах и ощетинились автоматными стволами, взяв брешь в стене на прицел. Карина, в отличие от либеральной Ксюши, времени зря не теряла и все время училась обращаться с оружием. Сейчас у нее был полный комплект — автомат, пистолет и боевой нож. Конечно, опыта не хватало, но она училась, и училась довольно быстро. Во всяком случае, Всеволод оценил ее старания. Подруга Игоря стояла на одном колене, плотно вжав приклад в плечо и уверенно держа на мушке провал. Она не забыла передернуть затвор и сбросить предохранитель на длинные очереди. «Всем внимание, без моего приказа огня не открывать!» — негромко приказал Бур. «Где оно, Инга?» «Оно уже здесь», — неуверенно ответила девушка. Ее ноги подкосились, и она начала падать. Всеволод в последний момент успел подхватить ее и медленно опустить на землю. «Что с ней?» — не опуская автомат паладинов, спросил Серго. Почему-то он предпочел именно это оружие всем остальным моделям. «В отключке, но дышит». Всеволод вскочил на ноги и вскинул автомат, но вокруг царила тишина. Из пролома так никто и не появился. «Здравствуй, паломница!» — вежливо поздоровался вошедший сквозь дыру в стене старик в красном балахоне, после чего, не обращая внимания на направленный на него пистолет, спокойно уселся на обломок стены всего в паре метров от девушки. «Опусти, пожалуйста, поглотитель душ. Он не может причинить мне никакого вреда». «Кто вы?» — нехотя выполняя просьбу незваного гостя, спросила Инга. Глаза старика задорно сверкнули. «Можешь называть меня Богом, Создателем, Творцом. Мое имя затерялось в веках. Правда, таких, как я, много. Точнее, нас было много. Теперь почти не осталось. Например, в мире, из которого вы все пришли, Бог, назовем его так, просто самоустранился. Ему стало скучно, и он уснул». «А вы?» «Я, как видишь, очень даже активен, и в сон меня не клонит», — усмехнулся старик. «И что вам от меня нужно?» — Помощь, конечно. — Разве боги не всемогущие? — попыталась подловить старика Инга. Тот улыбнулся и покачал головой. — Не стоит задавать таких вопросов существу настолько древнему. Раньше я курировал мир, который назывался Раем, но после слияния, которое устроил присутствующий здесь человек, четыре мира основательно перемешались. Только теперь Инга обнаружила, что все остальные застыли со вскинутым оружием, нацеленным на провал. «Не беспокойся, я просто остановил для них время. Так нам никто не помешает поговорить спокойно, да и воспринимать меня можешь только ты». «Почему?» «Ты паломница». «Говорят, боги всеведущие. Если бы ты знал, как ко мне попала эта одежда...» Старик снова усмехнулся. «Ты сняла ее с трупа той, которую звали Таора. Это произошло далеко отсюда, неделю назад, в маленьком овраге, где твои спутники уничтожили группу чертопоклонников. Я убедил тебя, паломница?» «Ну, хорошо, ты знаешь, где и когда», — согласилась Инга. «Но продолжаешь называть меня паломницей, хотя это не так». «Это так. Ты сняла с Таоры броню, надела на себя, и она приняла тебя. Постарайся понять меня. Паломница — это вовсе не тетка, жрущая сырое мясо. Первая паломница была обычной женщиной, которая случайно разыскала древнее захоронение воительниц. Это уже потом она превратила все в культ черта, или, как они их называют, ширф. Просто она была не очень умной женщиной, и способности, которыми наделила ее броня, она стала использовать совсем не так, как пользовались ими первые воительницы. Ты знаешь, как рождаются боги?» Инга ошарашенно покачала головой. «Боги рождаются в молитвах, и они быстро погибают, если им не поклоняться. Но первая паломница обладала огромной силой убеждения. Именно за это инквизиторы собирались ее сжечь на костерке. Но это не важно. Сейчас разговор о другой стороне». «Которая поклоняется вам? Я правильно понимаю?» Старик кивнул. «Хотя не все в их вере мне нравится. Например, меня совершенно не устраивает каннибализм». При этих словах с его лица пропала очаровательная блуждающая улыбка, и на нем появилась глубокая печаль. Вы же бог, запретите. Не могу, нехотя произнес он, и грусть стала видна еще отчетливее. Это придает мне сил для борьбы с ширвами. Так вот, продолжим. Первая паломница использовала свою силу убеждения, чтобы смутить часть моих последователей. Она создала нового бога, и так уж вышло, что получился он чертом. И они стали поклоняться ему, модернизировали религию, которая стала еще жестче и кровавей. Затем вспыхнула война, которая едва не уничтожила всю планету, а следом и слияние. Теперь, я думаю, ты прекратишь отрицать, что ты паломница. Не нравится мне это слово, — покачала головой Инга. А ты, девочка, нравишься мне все больше и больше. Как насчет другого названия? Арна. Именно так называли древних воительниц. Уже лучше, — согласилась рыжая амазонка. Ну, давайте перейдем к сути. Зачем вы пришли? Что ж, я рассказал тебе историю. Теперь ты примерно понимаешь состояние вещей. Вы безбожники, насколько я понимаю. Есть у вас какой-то божок, но он слаб. Кстати, забавно, его ведь тоже на кресте распяли. Видимо, есть что-то сакральное в двух перекрещенных столбах. Так вот, мне он не конкурент, и я предлагаю тебе альтернативу. Ты сильна и можешь попытаться повторить путь первой паломницы, но... Старик сделал эффектную паузу. Но мне не нужен очередной кровавый демон. Возведи меня на пьедестал, создай новую религию, где не будет никаких кровавых жертвоприношений. Просто искренняя и чистая вера. — И зачем мне это? — ехидно поинтересовалась Инга. — Власть, богатство. Ты сможешь получить все, что захочешь, когда я получу силу, необходимую, чтобы справиться с ширвами. — Власть, — усмехнулась амазонка. — Зачем она мне? Зачем взваливать на себя этот груз? — Ты слишком близко к сердцу восприняла размышления своего Ария. — Кого? — Тот, кого ты называешь Всеволодом. Он, Арий, твой защитник. О многом он прав, хотя все еще верит в идеальную власть. А таковой не бывает. Правитель — это чаще всего чудовище, живущее за счет других. — И ты предлагаешь мне стать чудовищем? — возмутилась Инга. — Кем ты станешь, это только твое дело. Так мы договорились? Инга отрицательно покачала головой. «Нет, во-первых, я не могу принять подобного решения, во-вторых, даже если я соглашусь, не уверена, что ты мне не лжешь». «Я понимаю», — легко согласился ее собеседник. «У нас впереди годы, просто будь осторожна в своих молитвах. Думаю, осознав весь кошмар, что будет твориться на этой планете, ты придешь к правильному решению. Создав религию терпимости, ты спасешь тысячи, если не миллионы жизней. Подумай об этом». — Подожди, — попросила Инга старика, — мне нужны ответы. Тот пристально посмотрел на нее. — Хорошо, — решил он, — твои вопросы вполне уместны. — Ты знаешь, о чем я хочу спросить? Старик кивнул. — Оружие паломниц воздействует не на тело, оно не зря называется раздиратель душ. Особый энергетический поток рассчитан на поражение определенной энергии, которая есть в каждом человеке. Это не чудо, просто технология, очень древняя. Теперь, пожалуй, я являюсь ее единственным хранителем. По сути, это обыкновенное энергетическое оружие. Но Бур, — вспомнила Инга первый бой, — когда паломница выстрелила в него из раздирателя, Всеволод не пострадал? Во-первых, он Арий, — прочитав ее мысли, усмехнулся старик. Да, неподготовленный, но он не так прост. А во-вторых, у него была защита. Маленький зеленый цилиндр, который он взял с тела инквизитора и сунул себе в карман. Именно это тогда спасло ему жизнь. — Вы сказали, воздействует на организм. А препятствие? — Данная энергия, натыкаясь на преграду, разряжается с огромной силой. Так и произошло с твоим защитником. Понимаешь, эти цилиндры не щиты, скорее ложная приманка. Луч воспринимает цилиндр как твердый объект и дает человеку шанс выжить. — А прожарка? — Все просто, — улыбнулся незваный гость. — Побочный эффект. Когда луч начинает уничтожать энергию, — старик усмехнулся, — назовем ее душой. Он выдирает ее из каждой клетки тела, а это не так просто. В процессе очень быстро растет температура тела. Фактически это мгновенный микроволновой удар. — А зарядка? — Раздиратель заряжается от жертв. Энергия, которую он уничтожает, рассеивается, и он ее поглощает. Также он подпитывается от окружающих, к концентрируя излишки энергии своего владельца и окружающих его людей. Это безвредно, предвидя следующий вопрос девушки, тут же сказал старик. Вот, пожалуй, и все. Об остальном в другой раз. Последний вопрос, крикнула девушка. Хорошо, согласился Бажок. Он довольно важен, так что можно на него ответить. Я не оговорился, слилось 4 мира. С несколькими обитателями 4-го мира вы уже столкнулись в храме, но все они погибли. Этот мир присутствует здесь очень незначительно. Сюда перенеслось не более 100 000 его обитателей. Правда, в эти районы попали единицы, остальные очень далеко отсюда. Они сильны, но об этом позже. Пока встреча вам не грозит, просто помни, что они вам не враги. Ну или пока не враги, — добавил он после паузы. А теперь мне пора. — Ну почему я? — крикнула Инга вслед старику, который уже медленно уходил прочь. — Ты сильна и обладаешь скрытыми талантами, которые разбудило слияние миров. Умение видеть только начало, а теперь прощай, я сам найду тебя, когда ты созреешь. Или просто позови меня, и я приду. После чего он сделал шаг и растворился в ночной тьме. Инга моргнула глазами и уставилась на потолок с трещиной. Она по-прежнему была в вестибюле разрушенного дома, рядом с ней застыл Всеволод, медленно водящий стволом автомата по сторонам. Инга не поняла, как очутилась на полу, но это было неважно. Поднявшись, она положила руку на плечо Бура. «Он ушел», — тихо сказала девушка. «Он просто хотел поговорить и не причинил никому зла». «Кто он?» — не понял Всеволод. «Бог, вернее, один из них. Остальное позже, мне надо отдохнуть». Конечно, легко согласился бывший морпех и, поддерживая девушку под локоть, подвел ее к спальнику. «Отдыхай, потом все расскажешь». При этом он обеспокоенно переглянулся с профессором. Инга заснула мгновенно, стоило ей закрыть глаза. Всеволод несколько секунд держал ее за запястье, проверяя пульс, после чего удовлетворенно кивнул сам себе и отошел к костру. «Вы что-нибудь поняли?» — спросил он остальных, обводя их обеспокоенным взглядом. Карина, Серго и профессор озадаченно покачали головами. «Командир, что у нас там?» — раздался озадаченный голос Игоря. «У меня приборы какую-то хрень показывают». «Что именно?» — рявкнул Всеволод. «На секунду один из вас перестал существовать. Он просто пропал, а потом появился. Я заметил только потому, что неотрывно следил за дисплеем». Бур озадаченно посмотрел на присутствующих. «Похоже, все не так просто, как кажется». Все прекрасно слышали разговор и согласно кивнули. «Что думаешь, командир?» Серго присел рядом со спящей Ингой и несколько секунд смотрел на спокойное, расслабленное лицо девушки. «Она сильно изменилась», — наконец произнес Бур. «Кого мы увидели, когда она вошла в подвал? Уставшую, отчаянную девушку. А потом...» «А потом она сняла с трупа одежду, напросилась на акцию за языком, собственноручно ликвидировала двоих и глазом не моргнула», — продолжил недосказанную фразу Бура Александр Николаевич. «И вот теперь это... Что она сказала?» Всеволод покачал головой. «Думаю, пока она не проснется, мы ничего не поймем. Игорь, отбой тревоги. Через час я тебя сменю. Меня меняет Серго. Затем профессор». «Да, командир», — отозвались мужчины и начали забираться в свои спальники. «Почему ты меня никогда не ставишь в охранение?» — спросила Карина. Судя по тону, она обиделась. «Тебе не хватает навыков», — механически ответил Всеволод. В этот момент он думал совершенно о другом. Инга менялась на глазах. Что с ней станет, когда куколка превратится в бабочку? И бабочка ли это будет? «Так что там насчет навыков?» — настойчиво повторила Карина. Бур поднял глаза и вопросительно уставился на нее. «Ты что-то сказала?» «Я спросила, что есть у них, а чего нет у меня?» «У них есть опыт, а у тебя пока что только голые знания. Если хочешь, можешь пойти в охранение со мной. И время быстрее пройдет, и кое-чему научиться сможешь». «А почему не с Игорем?» «Именно по этой причине, о которой ты подумала», — улыбнулся Всеволод. «Поэтому я не возьму с собой в охранение Ингу. Лучше один дозорный, чем ни одного». «Разбуди меня, как будешь Игоря менять». «Хорошо», — легко согласился Бур. «Рад, что ты правильно оцениваешь реальность. Ты быстро учишься. Правда, мало радости в том, что тебе приходится этому учиться. Сейчас спать, меньше, чем через час нам вставать». Карина кивнула и без споров забралась в свой спальник. Всеволод же лежал, уставившись в немного закопченный потолок. Он пытался сложить воедино новую картину мира, Но ничего не выходило. Фантазия просто отказывала. Еще днем они были на берегу моря, затем пошла пустыня, а вот за городом начинался лес. Странный редкий лесок из маленьких чахлых деревьев с серыми стволами и бледно-зелеными листьями. Бур вспомнил про камеру и кассеты, захваченные в лаборатории двумя Игорями. Как-то позабылась со всем этим слиянием первая цель — узнать, что произошло в мире Москвы. Хотя, кого теперь это волнует? Ну, посмотрим мы кассеты, — подумал про себя Бур. Ну, подтвердим догадку Игоря, и дальше что? Людей не воскресишь, эксперимент уже стал историей, самой кровавой историей этого мира. Нам, конечно, знания пригодятся, но они совершенно неприменимы к настоящему моменту. Сейчас нужно думать о том, как найти свое место в новом мире. Когда сработал будильник на наручных часах, Бур так и не заснул, так что встать было легко, а вот растолкать сонную Карину оказалось сложнее. Правда, на это ушло всего минут 5, хотя Всеволод отводил на данный процесс минут 15. Ночь прошла без происшествий. Карина отсидела с ним полную вахту, слушая различные наставления. Причем она не просто слушала, пропуская половину информации мимо ушей, а пыталась понять. Бур как мог усложнял ей этот процесс, например, заставляя попутно разбирать и собирать автомат или пистолет, после чего устраивал беглый экзамен по прослушанному курсу. И, надо сказать, метод работал. Девушка становилась все более внимательной и сосредоточенной. Через 3 часа их сменил Серго. Всеволод вырубился, едва забрался в спальник, а через 5 часов его разбудил голос профессора в шлемофоне. «Чужие!» — орал тот. Всеволод вскочил, словно его окатили ледяной водой из бронзбойта. Автомат в руках, палец на спусковом крючке. «Тревога!» — чуть повысив голос, — крикнул он. Вскочили все, за исключением Инги. Амазонка даже не шелохнулась. «Профессор, что там у вас?» «Группа паладинов со стороны пустыни идет к городу, всего 30. С ними 2 паломницы и 5 старших с 2 крестами. Ты не поверишь, на чем они едут». Но Всеволод уже взбежал на разрушенный 2-й этаж и обшаривал в оптику окрашенные красным рассветным солнцем пески. Паломницы ехали верхом на 2 скорпионах, правда, не таких, как они видели недавно. Эти были похожи на обычных земных, только размером с небольшого слона. Паладины шли за своими пастырями, построившись квадратом. Бур никак не мог понять, что там внутри, пока они не стали спускаться с одного из барханов. В центре строя каннибалы гнали 4 десятка мужчин, женщин и даже детей в возрасте от 6 до 13 лет. «Что будем делать, командир?» — разглядывая противников прицел снайперской винтовки, спросил Игорь. Всеволод даже не слышал, как тот приблизился. Старею промелькнула мысль, совсем расслабился. Раньше такого просто не могло произойти в принципе. «Еще не знаю», — честно ответил Бур. «Их нельзя отпускать. Эти люди умрут жуткой смертью. Я видел то, что происходило в храме. Лучше уж убить их собственноручно». «Там 2 паломницы, а мы с 1-й-то едва справляемся. В 1-й раз повезло, во 2-й раз спасло чудо». «У нас тоже есть такая», — заметил бывший полицейский. «Не ставь их в 1 весовую категорию. Инга неопытна, они ее размажут. Сейчас у нас преимущество. Мы можем напасть внезапно, но после 1-го же выстрела оно исчезнет. Даже если они войдут в город, и мы подготовим классическую засаду с мешком, это ничего не даст. Тяжелые пушки БТРа мы использовать не сможем, а для полного уничтожения нас слишком мало. Завалим 5 передних. Потом остальные очухаются, прикроются живым щитом и возьмут штурмом наши позиции. Часть из них погибнет, остальные выкинут из окон наши трупы, а может, вообще живыми возьмут. Видел, что творила паломница в храме?» Игорь нехотя кивнул. «А тут их 2. Уходим!» «А как же твоя клятва мочить сволочей там, где встретишь?» «Тебе не кажется, что брать меня на понт сейчас не самая мудрая мысль?» Быстрым шагом, направляясь к лестнице, поинтересовался Всеволод. «Ты прав, командир, мысль не самая удачная», — согласился бывший полицай. «Уходим!» — приказал Бур, сбежав вниз. «Их слишком много, мы только зря погибнем. 2 минуты на погрузку». «Ты их отпустишь?» — с вызовом спросила рыжая амазонка. Всеволод бросил на Ингу быстрый взгляд. «Да, отпущу. Сейчас не время и не место». Девушка крепко стояла на ногах, правда, выглядела немного бледной, но с решимостью сжимала в руках автомат. «Поверь мне, так надо!» — сворачивая свой спальник и запихивая его в рюкзак, с трудом произнес Всеволод. Инга нехотя подчинилась и принялась быстро и сноровисто паковать свои вещи. Карина даже не стала вступать в дискуссию, понимая, что момент для спора очень неподходящий. Урок, который Бур преподал ей ночью, женщина усвоила. Через минуту пять рюкзаков были закинуты внутрь БТРа. Теперь все ждали приказа командира. Всеволод забежал на второй этаж и навел на паладина в бинокль. Те собирались обогнуть город слева и забирали в ту сторону все больше. Это вполне устраивало бывшего морпеха, поскольку им самим надо было обойти город как раз справа, потому и место для стоянки он выбирал как можно ближе к намеченному маршруту. Получив необходимую информацию, Бур, перескакивая за раз по 7-8 ступенек, стремительно спустился вниз. Через полминуты он, запрыгнув в БТР, уже закрывал за собой десантный люк. «Серго!» — позвал он водителя. «Маршрут прежний. Они уходят влево, нам же надо вправо. Идешь медленно, вдоль домов, не привлекая внимания. Как понял?» «Понял, командир!» — отчеканил тот и завел двигатель. Игорь привычно занял кресло стрелка, на всякий случай развернув скорострельные пушки в направлении еретиков. Бронемашина медленно тронулась с места, после чего покатилась на юг, прикрываясь высокими барханами или петляя между руин. Через 10 минут еретики исчезли из поля зрения приборов. «Нельзя спасти всех, так?» Подсев к курившему на маленьком песчаном холмике, Всеволоду спросил Инга. «Так», — согласился Бур. «Мы превращаемся в беглецов», — справедливо заметила девушка. «Тебе не кажется, что лучше умереть в бою, чем вот так бежать?» «Не кажется», — отрезал Всеволод. «Сдохнуть в бою много ума не надо, а вот чтобы победить, нужно крепко подумать. Выбрать место, время, использовать все преимущества, которых у нас в данном случае не было. И хватит об этом. Я отдал приказ, вы его выполнили, и выполнили хорошо. Ответственность на мне, пусть тебя это не мучает». «Ты зря так думаешь. Мы повязаны. Ответственность на всех». Бур бросил быстрый взгляд на Ингу. Девочка слишком быстро учится. «Сейчас не время объявлять войну», — нехотя произнес он. «Ты не герой, так ведь?» «Я солдат, хороший солдат. Для героизма тоже надо правильно выбирать момент. Те, кто выбрал его неправильно, лежат под могильной плитой. Я не говорю, что самопожертвование во имя других — это зло. Просто иногда нет другого выхода, но...» «Но не сейчас». «Я рад, что ты понимаешь. Пора ехать». Он встал и протянул руку девушке. Инга вложила в его ладонь свою маленькую ладошку и резким рывком поднялась на ноги. «Ты прав. Ни время и ни место». Всеволод понял. Инга не просто согласилась с его словами. Она приняла его точку зрения. Эта девушка открывалась для него с самой неожиданной стороны. Наверное, любая другая начала бы спорить и возражать, но Инга... Через полчаса броневик замер возле небольшого военного городка, обнесенного стеной, поверху которой шла колючка и стояли датчики движения. Вокруг намело довольно много песка, но, в отличие от базы и городка ученых, полноценной пустыни здесь не получилось. Значит, была возможность разжиться имуществом. Последние 5 километров Серго ввел БТР прямо через чахлый лесок, больше всего напоминавший густой осинник, тараня незнакомые деревца перед комбронемашины. Дважды на них бросались какие-то твари размером с матерых волков. Но после того, как Серго переехал одну из этих зверюк, остальные исчезли. Вероятно, сообразили, что связываться с такой «добычей» в кавычках будет себе дороже. Сейчас бронемашина замерла, слегка выставив корпус из лесополосы, а Всеволод наблюдал за КПП через внешние камеры. «Никого», — подвел он итог через 20 минут. «Серго, что ты там говорил про автоматическую систему защиты?» «Командир, тот объект был стратегическим, научной лаборатории, все такое. Не думаю, что здесь стоит подобная система. Слишком дорого для обычных вояк. Это же пограничная дивизия, причем на постоянном месте дислокации. Скорее всего, отсюда на патрулирование уходили мобильные группы и распределялся личный состав на дальние заставы». «Похоже на то», — согласился с выводами Игоря Второго Всеволод. «Давай-ка двигай медленно к КПП. Игорь, пушки держи наготове, если что, мочи все, что шевелится». БТР подмял под себя чахлый серый кустик с вялыми листьями и выполз на слегка запорошенную песком дорогу. КПП миновали без проблем. Бронетранспортер, повинуясь водителю, объехал заграждение, установленное в шахматном порядке, и, выбив мордой ворота, въехал на территорию части. Всеволод распахнул люк и высунулся по пояс. Все та же картина разрушения и запустения. Забор не остановил чужеродный лес, хотя здесь чахло деревьев неизвестного вида было гораздо меньше, чем за периметром. Военный городок сильно пострадал. Здесь преобладали сборные здания барачного типа и такие же сборные домики, построенные, скорее всего, для офицерского состава. «Выходим!» — выбравшись наружу и вскинув к плечу автомат, скомандовал Всеволод. «Держать периметр! Серго за рулем! Игорь за пушками! От машины не отходим!» Через 20 секунд к нему присоединились женщины и Александр Николаевич. «Вот ведь как судьба повернулась», — прошептал себе профессор под нос. «Я сменил военную форму на белый халат, а автомат на экран компьютера. Теперь же процесс пошел в обратном порядке». «Все циклично», — бросил Бург. «Хорош трепаться, наблюдаем и ждем неприятностей». «Ничего», — констатировал он спустя 3 минуты, вставая с колена и опуская оружие. «Серго, что видишь?» «Пусто, командир, тепловые пятна имеются, но, скорее всего, это какое-то зверье, и, судя по размерам, довольно мелкое, не больше спаниеля». «Что ж, надо бы здесь осмотреться, площадь немалая. Игорь, на броню, профессор, займите место стрелка. Серго, давай медленно вон к тому зданию». Всеволод указал на нечто полуразвалившееся, но явно напоминающее штаб. «Нам нужна схема расположения, иначе мы тут до ночи будем блуждать». Он уже давно заметил, что его приказы выполняются быстро и без разговоров. Тот же Игорь в первый день встречи периодически что-то вякал, оспаривая то или иное решение Всеволода, но теперь это осталось в прошлом. Даже Инга с Кариной повиновались с полуслова. Все больше их разношерстная компания начинала напоминать слаженный боевой отряд. До штаба добрались без происшествий, если не считать, что БТР едва не рухнул в 5-метровый провал, который неожиданно возник из-за деревьев. Всеволод увидел его в последний момент, когда до края обрыва оставался всего метр. Пришлось объезжать, потратив на это дополнительные 10 минут. «Все идем внутрь», — спрыгнув на крыльцо, скомандовал Бур. «Серго, останешься с машиной. Пересядь за пушки, поработаешь стрелком, если что». Все выглядело так же, как и везде до того. Прямо на ступенях валялось несколько комплектов формы и портупеи с личным оружием. Видимо, для нано-бомбы расстояние не играло особой роли. Люди здесь погибли настолько быстро, что, скорее всего, даже не успели понять, что с ними происходит. «Я впереди, за мной Инга, следом профессор и Карина. Игорь замыкающий. Не разбредаемся, осматриваем кабинеты, внимательно глядим под ноги. Здание сильно пострадало. Все, пошли!» Закончив инструктаж, Всеволод первым вошел внутрь, ударом ноги распахнув дверь. «Эти картинки уже даже не напрягают», — глядя на кучки форменной одежды и обуви, заметил Игорь. «Здесь нет ничего страшного», — медленно продвигаясь вперед, отозвался Бур. «Просто все взяли и исчезли. Вот если бы вокруг валялись гниющие трупы, привыкать пришлось бы гораздо дольше, да и без противогазов ходить было бы проблематично». Схема расположения нашлась довольно быстро, в кабинете какого-то капитана, отвечавшего за территорию воинской части. Но на этом Бур не остановился. Были обшарены все кабинеты, все ящики, которые удалось вскрыть. Если с оружием и боеприпасами у отряда пока что был полный порядок, то вот с сигаретами, кофе, чаем и прочими полезными мелочами дело обстояло не столь радужно. Всеволод даже не побрезговал поисками в карманах опустевшей одежды, не пропустив ни одного комплекта, и это дало свои плоды. 4 полных блока и 27 вскрытых пачек, — подвел он итог, рассматривая небольшой пластиковый ящик, в который сваливали все найденное. И это только здесь. Он взял вскрытую пачку столичных, которые были ему хорошо известны, и, прикурив, устроился на перевернутом шкафу. Этот кабинет оказался последним и принадлежал кому-то в чине генерал-майора. В карманах покойника, так и умершего на своем посту, нашлись ключи от сейфа, а вскоре за одной из стенных панелей отыскался и сам ящик. Неприятной неожиданностью оказалось то, что помимо обычного замка на сейфе стоял кодовый, плюс сканер отпечатка пальца. О том, что драгоценную железяку удастся вскрыть без боя, и речи не шло. Поэтому Игорь, скрупулезно рассчитавший необходимое количество взрывчатки, уже делал закладку. «На этот раз не переборщи», — попросила Карина. «А то домик сложиться может, и хреново будет, если он сложится на нас». «Под руку не каркай», — попросил Игорь и вставил детонатор. «Все на выход». Грохнуло неслабо. Стальная сейфовая дверь размером метр на метр пролетела через весь кабинет и сокрушила окно напротив. «Твою мать!» — раздался в гарнитуре раздосадованный голос Серго. «Вы эту дуру не могли уронить куда-нибудь еще? У меня теперь на борту 10-сантиметровая вмятина!» Всеволод вернулся в кабинет и подошел к выбитому окну. Да, нехорошо вышло. Стальная плита угодила аккурат в правый борт бронетранспортера. Зато сам сейф почти не пострадал. В нем нашлось несколько папок с грифом «Совершенно секретно», какой-то раритетный револьвер, заряженный, как ни странно, серебряными пулями, и пачка приказов. «Зря только взрывчатку потратил», — заглядывая в сейф, прокомментировал находки Игорь. «Нет, не зря», — проглядывая одну из папок с грифом «СС», подвел итог Всеволод. «Теперь ясно, что произошло в Жуковске. Западный блок решился на беспрецедентную акцию. Рядом с городом высадили десант. Это оказалось единственным местом, куда его могли доставить летчики. Целью западников был захват лабораторного комплекса. И это было ответной реакцией на высадку бригады морской пехоты Московской империи на Кубу». «С этим разобрались», — задумчиво произнес профессор. «Теперь бы выяснить, что произошло с этим миром». «Эти знания носят чисто ознакомительный характер», — вставил свое слово Игорь. «Толку с них немного, а вот расположение военных складов куда интересней». «Ты прав», — согласился Спасский. «Все уже сделано, ничего не вернуть, пора позаботиться о себе. Всеволод, куда дальше?» «Пойдем по списку», — разглядывая план расположения, произнес Бур. «Первый пункт — транспорт. Автопарк на южной окраине, прямо рядом с ним склад ГСМ. По коням!» Автопарк оказался огромным. Боксы длиной в пару километров, гигантские ангары, заставленные всевозможной техникой. Завещавшись, Бур и остальные остановили свой выбор на восьмиосном тяжелом бронированном грузовике, приспособленном для езды по бездорожью. Кабина на 4 человека была большой и довольно комфортабельной. Сразу 2 стационарных спальных места, еще 2 получаются, если разложить сиденья. Понятно, что грузовик, носящий название «Самсон», был сделан специально для дальних рейдов и транспортировки немалого количества груза. Тот грузовичок, раздавленный гигантской осой, был малолитражкой по сравнению с этим 15-метровым монстром. Осмотрев его, Серго остался доволен. «Двигатель мощный, проходимость очень высокая. Думаю, он сможет преодолеть пустыню, даже если нагрузить его на 3/4. У него просто огромные баки. Я посмотрел расход топлива, кстати. Оно называется «Наон». Понятия не имею, что это означает. Так вот, на 100 километров этот монстр жрет всего 15 литров. Правда, по шоссе, на бездорожье эта цифра возрастет 2 раза. Точно, а может и больше. Каждый бак здесь рассчитан на 600 литров, и таких тут 3. Так что считайте сами. Плюс топливо, которое мы повезем с собой. На крыше кабины небольшая бронированная башенка, которая позволяет вести обстрел на 180 градусов из спаренного крупнокалиберного пулемета Сергеева. «Хорошо», — подвел итог Бур. «С машиной разобрались. Осталось решить вопрос с топливом и остальным снаряжением. Теперь в БТРе будет только дежурный экипаж, водитель и стрелок. Остальные смогут ехать в грузовике. И свободнее, и комфортабельнее». «Я останусь в БТРе», — решил Серго. Всеволод покачал головой. «В БТРе будем мы с Ингой. Она займет место стрелка, остальные поедут в грузовике. Получается 2 усиленных экипажа». «Командир! Ну я там уже освоился! Вам же придется почти с нуля все изучать», — возразил Игорь Второй. «Он прав», — заметил бывший полицейский. «Разделимся по 3. Я, Серго и Карина поедем в бронетранспортере, ты с Ингой и профессором в грузовике». Всеволод прикинул расклад. Выходило довольно удачно. «Хорошо», — согласился он, — «так даже лучше. Дайте мне 20 минут ознакомиться с управлением и двигаем к складу ГСМ. Нужно взять как можно больше полезного груза. Скоро здесь все достанется либо черным, либо зеленым. Еще нам бы не помешал дальнобойный радиосканер. Чем мощнее он будет, тем лучше». «Думаю, тут все найдется. Я видел на схеме узел связи», — разглядывая план базы, сообщил профессор. «Правда, придется вернуться к штабу. Он в 50 метрах от него». «Это не проблема. Главное, чтобы нашлось то, что нужно», — заметил Игорь. «Вскоре нам придется идти вслепую, и, возможно, это будет единственным способом обнаружить людей». Долго разбираться с управлением не пришлось. Правда, коробка передач Самсона оказалась непривычной. 5 скоростей плюс еще 2 для передвижения по пересеченной местности. На складе ГСМ задержались почти на 4 часа. Наполнить баки и переправить в кузов 10 100-литровых бочек оказалось не так уж и просто. Когда работа была сделана, солнце медленно клонилось к горизонту. «Командир, пора на ночлег устраиваться!» — раздался в гарнитуре голос Серго. «Здесь темнеет быстро, а в темноте я по этим руинам ездить не рекомендую, слишком много трещин. Не только БТР запросто провалится, некоторый наш новый грузовик влезет. Конечно, все заменимо, но времени жаль, да и в местном парке стоят устаревшие бронетранспортеры 4-го поколения, а наш относится аж к 5-му, причем он еще и модернизирован. У них во всей армии таких всего пара сотен штук было». «Неудивительно, что сначала ими оснащали элитные части», — отозвался Всеволод. «Что Россия, что Московская империя, без разницы. Лучшее лучшим. А насчет ночлега ты прав. Думаю, нужно закрепиться на продуктовых складах, а не прямо по курсу у западной стены. Оружейный склад на восточной стороне периметра, до него дальше. Заодно посмотрим, чем кормили местных пограничников». «Если там ящики с тушенкой, обещайте выполнить мою просьбу», — поинтересовался профессор. «Какую?» — спросили в один голос оба Игоря. «Пристрелите меня, ладно? Избавьте пожилого человека от мучений. Что угодно отдам за консервированную фасоль или сосиски». «Как я вас понимаю», — улыбаясь, откликнулся Всеволод. «Знаете, который день мечтаю о домашних пельменях, настоящих, из самодельного теста, с настоящим мясом». Никто не засмеялся, все с тоской смотрели на 5 последних банок с консервированными кашами, которые были прихвачены из продуктового супермаркета еще в Жуковске. Похоже, подобный рацион надолго станет обыденностью и нормой. Все понимали, как далеки от них пельмени на данный момент. «Ладно, тронулись!» — крикнул Всеволод и полез в кабину, которая возвышалась над землей аж на 2 метра. Сам грузовик был высотой, как маленький поезд, 4 метра, не меньше. На продуктовые склады успели буквально за 10 минут до наступления сумерек. Бур лишь с 3-й попытки загнал Самсона в ангар с расколотой крышей. Один склад оказался полностью завален рухнувшей металлоконструкцией, 2 других с виду были целы, но Всеволод решил ограничиться ближайшим. «Неплохо», — глядя на огромные ящики, которые возвышались на 6 метров в высоту, произнес он. «Сегодня рыться уже поздно, вскроем первый попавшийся». Для приготовления пищи из автопарка прихватили металлический поддон, в котором можно было безопасно развести костер. «Тушенка!» — прокатился по ангару слитный разочарованный возглас. «Ну так вскройте еще что-нибудь!» — крикнул Всеволод, который переводил в дрова пару поддонов, которых на продуктовом складе оказалось великое множество. «Не поверю, что весь ангар забит ящиками с тушенкой! Это же не наша нищая армия!» «Ты, Бур, как всегда прав», — раздался голос Игоря из-за соседнего штабеля с ящиками. «Консервированное мясо в маринаде, рыба, овощи и фрукты». «И что? Все в одной стопке?» «Нет, я просто перечень нашел с номерами и картой. Здесь небольшой закуток, где местный прапорщик обитал». «Карта — вещь нужная», — крикнул Серго. «Есть винная, а у нас продуктовая». Все засмеялись. Шутка вышла удачной в тему. Хоть на ужины преобладали разные консервы, но их было так много, и были они настолько разнообразные, что никто не жаловался и не кривился при виде банок. «А хорошо вояк здесь кормили», — вылавливая маринованный огурец, подвел итог ужину Серко. «Да, нашим такое не снилось», — согласился Всеволод. «Это тебе не прозрачный суп, в котором утонули 2 кружочка морковки». «Правда, элитных частей это не касалось, у тех всегда было все самое лучшее, но меня сейчас другое интересует». «Инга», — девушка, сидевшая рядом, внимательно посмотрела на Бура. «Вы хотите знать, что произошло прошлой ночью?» — скорее утвердительно, чем вопросительно сказала она. Все кивнули. «Прежде чем отключиться, ты что-то сказала про Бога», — напомнил Серго. Амазонка задумчиво улыбнулась. «В общем, мы разговаривали с ним около часа. Рассказал много интересного про инквизиторов, еретиков и сделал мне очень заманчивое предложение». «Как ты могла с ним разговаривать около часа, если мы постоянно держали тебя в поле зрения?» «А потом ты просто вырубилась?» — спросила Карина. «Он остановил время. То, что для вас пронеслось за мгновение, растянулось для меня на час, а может и больше». Инга немного замялась. «Он объяснил мне, кто такие паломницы, так что та сука из храма была права. Я паломница. Хотя у них для этого есть и другое название. Древних воительниц, носивших такую броню, звали арнами». «И ты теперь станешь такой, как они?» — задала повисший в воздухе вопрос Карина. Инга покачала головой. «Они сами стали такими. Не броня делает человека. Просто меня она приняла. Так что, в принципе, я арна, а не паломница». Она быстро пересказала все, что поведал ей старик в красном балахоне. Как рождаются боги, откуда они черпают силу, о происхождении черта, о действии оружия и о том, что спасло Всеволода во время первой атаки паломницы. Не забыла она упомянуть и о предложении старика. «Значит, новая реликвия», — скептически хмыкнул Всеволод, — «власть и богатство. Заманчиво, но я пас. Это его проблемы. Сам расплодил эту погонь, пусть сам и расхлебывает». «Всеволод, а ведь это неплохое решение проблемы», — задумчиво произнес профессор. «Я материалист и в Бога не верю, но все, что рассказала Инга, не похоже на галлюцинацию или бред сумасшедшего». Бур отрицательно покачал головой. Он уже понял, к чему клонит Спасский. «Ты дослушай», — попросил Александр Николаевич. «Сейчас здесь ад кромешный, все против всех. Уже есть как минимум три группировки. Земляне, инквизиторы, еретики, а скоро начнется дробление, и их счет пойдет на сотни». Профессор обвел взглядом собравшихся у костра людей. Все внимательно его слушали. «Так вот, если гость Инги прав, то тут столько демонов расплодится, что дышать трудно станет. Конечно, слабые будут гибнуть, не получая нужной подпитки. Но дробление основных групп не приведет ни к чему хорошему. История повторится, наступит эра вечной войны. Подумайте, почему у нас раньше люди верили в Бога, а потом эта вера сошла на нет? Да потому что когда-то Бог слышал их, но потом он устал и просто заснул. Теперь у нас есть шанс сделать так, чтобы местный божок услышал людей вновь. Тем более, что он сам предложил этот вариант». «Все это очень интересно», — поняв, что профессор закончил свою речь, произнес Всеволод. «Но, повторяю, я пас. В эти игры с богами я не играю. Избавиться от этих каннибалов можно другим способом. Просто перебьем их всех. Нет молитв, нет и Бога». «А остальные люди?» — возразила Карина. — Ведь они тоже будут молиться, и, сами того не зная, создадут нового бога. — Нет, Бур, это не вариант. Александр Николаевич прав. Надо идти на компромисс. — Этого я и боялся, — совершенно серьезно произнес Бур. — Эта сволочь в красной сутане внесла раздор даже в нашу компанию. В том-то и фишка. Любая религия вносит смуту в умы людей. До библейского бога были другие — египетский, шумерский, эллинский, и каждый требовал жертв, подношений, и за каждого из них умирали люди. Вот и сейчас. Я уже в оппозиции, и вы мне доказываете, что новый бог может улучшить этот мир. А если я не соглашусь? Рано или поздно, но вы или подобные вам объявите меня еретиком, прикрутите к столбу и запалите костерок». «Не говори так, пожалуйста», — взяв Всеволода за руку, попросила Инга. «Как ты мог подумать?» «Люди умирали всегда», — возразил профессор. «Золото, власть, ресурсы, другой цвет кожи — это наша природа. Но сейчас речь идет не об этом. Пойми, мы можем прекратить эти дикие жертвоприношения, создав нечто новое и светлое. И не надо, пожалуйста, обвинять нас в жутких зверствах. Мы слишком многим тебе обязаны и просто не можем поступить так с тобой». «А с остальными? С теми, кому вы не обязаны?» — подловил Спасского Бур. Профессор ошарашенно уставился на него. Видимо, этот простой вопрос не приходил ему в голову. «Об этом я и говорил», — усмехнулся Всеволод. «Этот божок посеял в вас смуту, предложив очень много за очень мало. Вот только чтобы победить, вам придется убить всех своих оппонентов и убить с максимальной жестокостью, так чтобы больше ни у кого не возникло желания противостоять вам. Я давно понял, что все самое мерзкое в мире делается с именем Бога на устах. Могу поспорить, если бы вместо старика к нам в гости заглянул черт, или как там Красный его величал, то он бы рассказал Инге малость отредактированную версию событий. И правда была бы уже на его стороне. Так что, если хотите поиграть в апостолов, то вперед и с песней, а я пойду своей дорогой. Он прикурил и несколько минут смаковал вкус сигареты. Эти назывались царские, были явно качественнее уже привычных ему столичных. Наконец, когда огонек почти уперся в фильтр, он отшвырнул окурок в сторону и поднялся. — Ладно, я спать. Караулы стандартные. Серго, Игорь, профессор, я замыкающий. Спокойной ночи. И Бур полез в кабину Самсона. Сильно его зацепило, глядя на закрывшуюся дверь, произнесла Карина. — Неужели это только потому, что не он предложил подобное? — Сомневаюсь, — покачал головой профессор. — Сева не тщеславен. В нем нет гнильцы. Он не рвется на первые роли, просто тащит лямку, как лошадка. Похоже, он действительно верит в то, что говорит. И что самое поганое, он прав. Мы все повелись на заманчивое предложение, но только он увидел истинную цену его реализации. Нам придется уничтожить десятки тысяч, чтобы остальные сотни тысяч поверили, что мы правы. Это большая цена. — А разве он не геноцид предлагал? Уничтожение инквизиторов и еретиков по-другому трудно назвать, — высказался Игорь. — Не совсем так, — парировал Серго. — Бур объявил им войну, а война и геноцид — это не одно и то же. — В любом случае, это кровь. Много крови, — заметила Инга, которая после ухода Всеволода молча смотрела на огонь и в разговоре не участвовала. — Кровь будет так и так, — философски заметил Серго. — Вопрос в том, будет ли она нашей или чужой. Инквизиторы и еретики никого щадить не станут, и Бур прав. Эту нечисть надо истребить под корень, но если попутно загнутся их боги, да будет так. Своих понаделаем. После небольшой паузы он заметил. — А хорошо, что не надо в БТР лезть, чтоб караул нести. — Пожалуй, я тоже пойду спать, поднявшись, — сказала Инга. — Спокойной ночи. — Спокойной, — отозвались остальные. Девушка залезла по лесенке и с трудом открыла тяжелую дверь. — Спишь? — спросила она у темноты. — Нет, мысли мучают, — отозвался Всеволод. — Я знаю, что прав. — И я это знаю, — забравшись внутрь и закрыв дверь, — согласилась Инга. — Не надо мне было говорить про это предложение, только смуту внесла. — Ты все правильно сделала. Тайны только усугубляют положение, поскольку рано или поздно они становятся известны всем, а между нами их быть не должно. — Поэтому и рассказала. — Пустишь к себе под бок? — Забирайся. Откидывая край армейского одеяла, пригласил амазонку Бур. — Только с условием раздевайся. Впервые за 2 недели я смог вымыться и сменить одежду, так что не хочу спать в броне. — Ты меня так соблазняешь? — игриво спросила Инга. — А почему нет? Ты ведь сама этого хочешь, — парировал Всеволод. — Хочу, — легко согласилась девушка. — Хочу с того самого момента, как увидела тебя, хоть ты тогда был страшный, помятый и небритый. — А сейчас? — спросил он. — Тебе не мешало бы побриться? — проведя рукой по его щеке, подвела итог Инга. — Но пока и так сойдет. Она быстро избавилась от брони паломницы, а даже сколько они пережили за это время, она даже не испачкалась. «Жаль, что я тебя сейчас не вижу», — откинув одеяло и сдвигаясь к стенке, шепнул Инге на ухо Бур. «А ты руками, как слепой», — шепнула в ответ девушка, ложась рядом и медленно, со всей страстью, на которую была способна, поцеловала его в губы. Она почувствовала, как его крепкие и сильные руки скользят по ее телу, но не жадно хватают, а бережно гладят, словно изучая его. «Ты прекрасно!» — прошептал Всеволод. «Так чего ж ты ждешь?» — прошептала в ответ амазонка и с дикарской проворностью оседлала его. Профессор в кабину так и не пришел. Видимо, он все прекрасно понял и расположился в спальнике у костра. «Надеюсь, эта связь не помешает тебе?» — заметил Спаски, когда Бур менял его в карауле. «Тебе надо думать обо всех и обо всем, а не только о ней». — Не надо, Александр Николаевич, я не восторженный юнец и понимаю, чем это может нам всем грозить. Ничто не повлияет на мои решения и поступки. Сейчас главное дело. Профессор, удовлетворенный ответом Всеволода, забрался в спальник и мгновенно уснул. Через 3 часа стало светать. — Сева, давай скорее сюда! — позвал Серго, сидевший возле переносной, но очень мощной радиостанции. — Иду! — крикнул Бур, пристраивая на полу фургона очередную коробку с продуктами, которую следовало пристроить к остальным. Вот уже 3 дня они занимались сбором всего необходимого. Медикаменты, оружие и боеприпасы, еда и одежда, различные полезные снаряжения. Местный ассортимент устроил бы даже самого придирчивого интенданта, и лишь одно расстроило членов маленького отряда. Кофе на складах был не так хорош, как те элитные сорта из кабинета генерала или из офиса. Правда, даже обычный для здешних вояк кофе все равно был на порядок выше своих аналогов из земного прошлого. «Что?» — подойдя к БТРу, в кузове которого разместили рацию, спросил Бур. Серго протянул ему наушник. Всеволод быстро вставил его в ухо, и сквозь шум и треск до него донесся искаженный расстоянием и помехами мужской голос. «Говорит Москва! Говорит Москва! Город выжил. Мы собираем всех. Мы можем обеспечить вам приют и защиту. Наши координаты — 56 градусов, 50 минут, 00 секунд». Северной широты — 60 градусов 35 минут 00 секунд восточной долготы. Говорит Москва. И так по кругу, видя, что Бур прослушал сообщение, подвел итог Игорь Второй. Что за частота, вытаскивая наушник, поинтересовался Всеволод. Частота местных военных. Я уже посмотрел по старой карте. В этом мире Москва стояла не там, где у нас на земле, а на месте Питера. Но эти почему-то вещают с Урала. Бур взял планшет и быстро развернул карту страны. Вбить услышанные координаты — секундное дело. Серго был прав. Москва появилась в этом мире всего в 50 километров от местного Екатеринбурга. — Что скажешь? — Что тут скажешь, — пожав плечами, — ответил Серго. — Я уже посчитал примерное расстояние. 3000 километров. И это если по прямой... — Порядочно, — согласился Бур. Я бы сказал, что 3000 — это в оптимизме. Думаю, в реале расстояние вырастет на четверть, а то и в половину. Для этого мира очень далеко. Вечером обсудим в одиночку, я на подобный шаг точно не решусь. Всеволод передал Серго наушник, который вертел в руках, и вернулся к погрузке. 3 дня ушло на поиск и сортировку найденного имущества. К счастью, вокруг все было спокойно, поэтому днем дежурили женщины, ночью мужчины. Обстановка резко поменялась к вечеру 3-го дня. Инга подняла тревогу, предупредив, что к ним движется небольшой отряд. Поисковая группа паладинов появилась спустя 30 минут, когда до сумерек оставалось всего минут 40. 10 человек, 2 старших «крестоносца» в кавычках и темноволосая паломница, одна из тех, что в прошлую встречу разъезжали на скорпионах. Всеволод хорошо запомнил ее, очень уж выдающийся бюст был у амазонки, не меньше 4-го размера. «Отпускать нельзя», — шепнул сидевший рядом с Буром Игорь. Всеволод в ответ только кивнул. Он и сам все прекрасно понимал, и дело было не только в том, что эти разведчики вернутся к своим и доложат о найденном богатстве, после чего все паладины в округе соберутся здесь. Пора было сдержать данное слово, бить черную погонь везде, где встретится. Хотя все-таки первая причина была для Бура основной. Так уж он мыслил. «Они нашли наш след», — обеспокоенно произнес рыжий сержант. «Странно, правда?» — усмехнулся Всеволод. «Если учесть, что мы уже 2 дня как здесь пасемся и следов не прятали, я не удивлен. Да и как спрячешь пробитый БТР и Самсоном просеку или колею на песке?» Игорь в ответ пожал плечами. «Есть план?» «Конечно», — кивнул Бур. «Они идут по нашему следу и придут сюда, а здесь мы их встретим со всех стволов сразу». «А паломница?» «Это работа для Инги». «Не боишься?» — Игорь был явно удивлен. Всеволод поставил свою женщину против самого опасного врага. «Боюсь», — в голосе бывшего морпеха не осталось и следа от прежней веселости. «Но она единственная, кто может справиться с паломницей». Они несколько минут молча наблюдали за черными, те четко шли по следу колес, словно привязанные. «Через 10 минут они будут здесь», — констатировал Игорь. «Наблюдай за ними, я вниз. Сейчас пришлю сюда Карину». «Тут будет ваша позиция. Гранатометов у них нет, так что Серго выведет БТР на ударную и поддержит нас крупным калибром. За стрелка посажу профессора, а мы с Ингой встретим их снаружи. Там всякой дряни порядком набросано, есть где укрыться. Спрячьтесь и до моего приказа не высовывайтесь. Как скомандую, валите черных. Подпустим их поближе, чтобы наверняка. Как тебе план? Нормально, — отозвался Игорь. Тогда жди. И Всеволод, пригнувшись, чтобы не мелькать на фоне светлого неба, побежал вниз. Черные шли двумя группами по 5 человек. Паломница двигалась позади, словно пастушка, подгонявшая свое стадо. Бур быстро выбрал позиции, объяснил Сергой профессору, что от них требуется, и вместе с Ингой вышел наружу. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, на земле лежали длинные тени, расстояние до черных сократилось метров до 300. На этот раз они двигались осторожно. Похоже, что паладины уже сталкивались с сопротивлением и несли потери, так как теперь они шли настороженно, медленно, шаг за шагом, постоянно останавливаясь и осматривая местность бинокли, не выпуская автоматов из рук. Наконец, дистанция между двумя отрядами сократилась до 100 метров. Паладины рассыпались, повинуясь командам паломницы и своих офицеров. Перед складом, в котором расположилась на ночь группа Бура, оставался практически пустой пятачок земли. Теперь фанатики наступали цепью, рассредоточившись по фронту и держа дистанцию около 10 метров. В принципе, тактика была верной. Теперь они не являлись групповой целью, которую можно срезать одной очередью. Самым неприятным оказалось то, что теперь паладины носили бронежилеты местного производства, которые были намного лучше их собственных. «Цельтесь в головы», — прошептал Всеволод. «Даю отсчет». Он взял на прицел офицера в кавычках и перевел автомат на стрельбу короткими очередями. 3, 2, 1. Палец плавно нажал на спусковой крючок, и 3 пули унеслись к цели. Справа ударил автомат Инги, сверху заработали стволы Карины и Игоря. А офицер с 3 крестами на плаще рухнул, как подкошенный. Его череп буквально взорвался, даже шлем не помог. Бур плавно повел стволом влево из 2 очередей, скосил шедшего следующим в цепи религиозного фанатика. Остальные было рванулись вперед, но, поняв, что уже потеряли сразу 3, залегли и открыли ответный огонь. Всеволод быстро сменил позицию, так как пули все чаще начали щелкать по камням вокруг него. Перекатившись, он встал на колено и дал 2 неприцельные очереди. Голубая вспышка ударила прямо в его старую позицию, буквально разметав ее на мелкую щебенку. Паломница повела стволом, ища ушедшую с линии огня цель. «Серго, давай!» — крикнул Всеволод в гарнитуру и, пригнувшись, сделал новый кувырок. Было слышно, как внутри ангара завелся БТР, хотя по звуку грозный бронетранспортер был ближе к легковушке, чем к бронемашине. Серго толкнул мордой БТРа незапертые двери ангара и мгновенно оказался на позиции. Крупнокалиберные пушки выстрелили спустя 2 секунд, разнося в клочья засевшего в небольшой промойне фанатика. В принципе, их огневая мощь и решила исход боя. Враг дрогнул, 3 последних выживших рванули прочь, их били на выбор, как в тире, и только паломница, презрительно усмехаясь, стояла в полный рост на пятачке среди трупов. «Прекратить огонь!» — скомандовал Бур. Не было никакого смысла тратить на нее боеприпасы. «Держите суку на прицеле, но не стреляйте! Инга, твой выход!» Всеволод произнес это вполне уверенно, но в груди разрасталась тревога за близкого человека. Подавив эмоции, бывший морпех сосредоточил свое внимание на паломнице. Кстати, оружие у нее было другим. Это уже больше напоминало автомат или, скорее, даже винтовку. Длина чуть больше 0,5 метра, ствол такой же толстый, как и у пистолета, но круглый, а не прямоугольный, и мощность, видимо, более солидная. Инга же шла к противнице, держа в каждой руке по поглотителю душ. «Сестра?» — удивленно и растерянно произнесла фанатичка, когда расстояние между ними сократилось 7 метров. Инга отрицательно покачала головой. «Сдавайся», — предложила она. — Как ты могла предать свою веру, сестра? Как могла пойти с этими недочеловеками? Видимо, паломница все еще считала Ингу перебежчицей. — Сдавайся, — повторила Инга, ее голос звенел от возбуждения. — Если расскажешь то, что нам нужно, отпущу тебя на все 4 стороны. — Никогда! — в голосе паломницы проскользнули надменные фанатичные нотки, ствол ее оружия пошел вверх. «Огонь!» — скомандовал Бур. Сейчас Инге была нужна любая помощь. По паломнице ударили сразу 3 автомата, а секунду спустя в дело вступили пушки БТР. Конечно, все это не причинило ей никакого ущерба, но мешало целиться. Инга же за последние дни многому научилась. Ежедневно Всеволод выкраивал несколько часов для тренировок с девушкой и другими соратниками. И теперь это помогло. Арна прыгнула вправо, уходя с линии огня. Первый выстрел она сделала в полете и еще дважды выстрелила уже с земли. Один заряд прошел мимо, но это было уже неважно. Отброшенная первым ударом паломница упала на землю и получила еще один удар энергии. Ее броня не выдержала такого массированного натиска. Видимо, даже у божественных доспехов, в кавычках, был предел прочности. Инга легко встала на ноги и подошла к обугленному телу. «Мертва!» — крикнула она. Подняв оружие паломницы, девушка внимательно его осмотрела и, стянув с поверженной противницы перевязь, надела на себя. «Карина, не хочешь сексуальную броню в стиле Warcraft? С твоей стрижкой будешь похожа на темную эльфийку». Карина, продолжая держать на прицеле поле боя, покачала головой. «Тесноват он мне будет!» — крикнула она в ответ. Этот обмен шутками очень понравился Всеволоду. То, что Инга спокойно переваривает подобные кровавые мероприятия, он знал прекрасно, но теперь и Карина стала вполне адекватно к этому относиться. Никаких соплей и сожалений, как тогда, когда они отбивали БТР. «Игорь, спускайся вниз! Карина, наблюдаешь за территорией!» — поднимаясь на ноги, приказал Бур. «Вон тот жив!» — Инга указала на паладина, лежавшего дальше всех. «Он в отключке, но я чувствую его!» Всеволод, держа раненого на прицеле, подошел поближе и ногой отпихнул автомат. Отметил про себя, что автомат был уже местного производства, идентичный тому, что он сам держал в руках. Нагнувшись, достал из кармана обрезок провода и стянул пленнику руки за спиной. Время боя с того сорвало шлем, и когда он убегал, пули, угодившие в бронежилет, швырнули его на дорогу. Видимо, этот удар и лишил его сознания, поскольку после беглого осмотра выяснилось, что никаких ранений у дьявола-поклонника нет. «Серго, профессор, оттащите эту падаль на склад, надо будет с ним хорошенько побеседовать». Мужчины подхватили контуженного паладина под руки и поволокли к дверям ангара. «И привяжите его к чему-нибудь, а то сбежит еще!» — крикнул им вслед Бур. Он перевернул лежащее ничком тело офицера. Пуля вошла тому в шею, и он захлебнулся кровью. У местных бронников был один недостаток, вернее, даже два. У них отсутствовали фартук и воротник. Осмотрев карманы паладина, он нашел удостоверение. Фамилии и имя убиенного его не интересовали, а вот звание — «Аббат». Вот как назывался ранг парней с тремя крестами на груди. Всеволод швырнул карточку на грудь трупа. «Аббат так аббат!» Быстро собрав все оружие и боеприпасы, мужчины вернулись на склад. Заканчивать пришлось, используя фары и прожектор БТРа, поскольку стемнело окончательно. После слияния миров все изменилось, и в центре Европы стояли настоящие южные ночи. Ни черта не видно, хоть глаз выколи. С крыши спустилась Карина, Инга уже сидела у костра, изучая новое оружие. Пленник, оставшийся в одном камуфляже и с прикрученными к трубе над головой руками, по-прежнему пребывал в отключке. Уронив голову на грудь, он тихо пускал слюни. — Серго, давай приведем нашего друга-каннибала в чувство, — позвал водителя Всеволод. Игорь Второй, набрав воды, окатил пленника. Тот почти мгновенно вскинул голову, его взгляд уперся в Ингу, стоящую прямо перед ним. «Паломница!» — обрадовался он. «Освободи меня, пока низшие не вернулись!» Но тут его взгляд остановился на стоявших чуть поодаль Серго и Всеволоде. Радость фанатика мгновенно сменилась ненавистью. «Ты предала нас!» — голосом полным презрения выпалил он. «Ты предала своих братьев по вере, сестер по ордену, как ты могла?» «Заткнись и слушай меня внимательно», — присев рядом с еретиком, твердо сказала Инга на вполне беглом английском. «Ты мразь и нелюдь, недостоин даже дышать со мной одним воздухом. Я никогда не была паломницей. Но дай мне повод, и ты на себе испытаешь все то, что испытывают люди, которых вы заставляете страдать». Она ухватила его за волосы и несколько раз не сильно приложила затылком о стену. «Ты меня хорошо понял?» Паладин кивнул. Теперь он был по-настоящему испуган. Его глаза явно это отражали. «Отлично!» — недобро улыбнулась Инга. «Сева, он твой. Спрашивай, я переведу». Повторного приглашения Буру не требовалось. «Где остальной отряд? Сколько вас?» Инга кивнула и перевела вопрос. Несколько секунд паладин молчал, но, взвесив все «за» и «против», заговорил. «Он сказал, что все в брошенном городе, в 10 километрах отсюда», — переводила Инга. «Больше сотни. Они знают, что здесь была большая воинская часть, их послали захватить ее. Это авангард, остальные придут завтра». «Плохо, их слишком много», — задумчиво произнес Всеволод. «Надо уносить отсюда ноги. Этих мы положили, но дальше все будет иначе. Спроси, что они делают в городе». Девушка перевела вопрос и выслушала ответ. «Паломница проводит ритуал. Короче, все как всегда. Пытают людей, жрут человечину. Ее даже передернуло от отвращения». «Есть вокруг другие отряды?» — спросил Сергонов, вполне сносном английском. Правда, в отличие от Инги, он говорил так, словно рот у него был набит кашей. Пленник отвечал очень долго, и по виду Серго не все понял из его ответа. Всеволод посмотрел на Ингу. «Их здесь очень много», — начала она. «Они ушли из пустыни, при слиянии всех разметало по очень большой территории, кое-где они столкнулись с инквизиторами. Паломниц и аббатов было мало, и почти все группы там были уничтожены, и вот теперь все собираются здесь». «Как они держат связь?» — мгновенно сориентировался Игорь. «Ключ ко всему паломнице», — пояснила девушка, выслушав речь Черного. «Они обладают силой говорить с каждым, кто верит в Ширва. Это называется голосом Бога. Паломницы могут на расстоянии находить их и указывать путь. Скоро здесь соберутся все, и нас ждут страшные муки. Они сметут наше племя недолюдей и наши стоны, сделают их Бога еще сильнее». «Оптимист, да?» — усмехнулся Всеволод. «Но сваливать надо и как можно быстрее. Здесь нас просто шапками закидают. Встаем на рассвете, и к полудню нас здесь быть не должно». Весь маленький отряд синхронно кивнул, соглашаясь с мнением командира. Да и большая часть отобранного имущества была уже загружена в Самсон. 100-литровые бочки с топливом стояли вдоль борта, а остальную площадь занимало оружие и боеприпасы. Оставалось только собрать продукты, одежду и медикаменты. Если подсуетиться, все можно закончить часа за 4. Дальше на пленника посыпались вопросы, касающиеся общей информации. Структура общества паладинов, быт, религия и прочее. Часа через 2 допрос был закончен. Всеволод осмотрел склад и указал на штабель коробок, уже готовых к загрузке. «Закидывайте лекарства в кузов, это сэкономит с утра минимум час, а я пойду прогуляюсь». Он отвязал пленника, толкнув его к выходу. Никто не стал задавать лишних вопросов. Пленный тоже все понял. Ему никто не обещал жизнь в обмен на информацию. Бур отвел его к остальным покойникам, которых свалили в трещину в дорожном покрытии, и навернул на пистолет пулемет-глушитель. Пленник с вызовом посмотрел ему в глаза и выдал длинную фразу на английском, которую Всеволод, поднапрягшись, интеллектуально перевел как «Найдут, вырвут сердца и будут есть их, пока они еще будут биться прямо у вас на глазах». «До встречи в аду», — ответил Всеволод и, вскинув оружие, влепил пулю в лоб фанатика. Никакого сожаления. Вся эта погонь не заслуживала жизни, и плевать ему было на то, что это их культура. Людей нельзя пытать и есть, даже если так велит тебе твоя вера. Если для черных это норма, то для него, Бура, это адское извращение нормы. Хотя наверняка найдутся его соотечественники, которые захотят приобщиться к данному культу. От либерала до людоеда дистанция не столь уж велика. Когда он вернулся, оказалось, что коробки уже заброшены в кузов Самсона. Теперь Игорь, профессор и Серго, выстроившись в цепочку, занимались их укладкой. Помощь им была не нужна. Всеволод забрался в БТР и запустил инфракрасный сканер. Несколько зверьков среднего размера на расстоянии до километра и больше ничего. Ночь прошла спокойно, женщины даже смогли немного поспать. Мужчины же дежурили парами. Первыми на вахту встали Всеволод и Серго. Им еще после загрузки вести машины. Это остальные смогут отдохнуть чуть позже. Ранним утром они заканчивали погрузку. Оставалось всего 5 коробок с различными консервантами. Вообще, предпочтение при мародерстве отдали 3 вещам — боеприпасам, продуктам и медикаментам. Всеволод вернулся к оставленной коробке и, поднатужившись, закинул ее в кузов. «Все!» — крикнул он профессору Игорю, которые укладывали товар внутри. Бывший полицай сжал руку в кулак, оттопырив большой палец. «Дай нам 5 минут!» — крикнул он в ответ. «Жаль, что так быстро приходится сваливать отсюда. Столько полезных вещей осталось». «Все 16 складов тебе все равно в одну машину не запихать», — усмехнулся на это Спасский. «А Самсона мы почти на 3/4 нагрузили. Больше просто опасно. Можем не пройти по пескам». «Он может запросто тащить 15 тонн, а при усердии и 17, — парировал Игорь. «Мы же загрузили чуть больше 10». «Они идут», — раздался обеспокоенный голос Инги. «Они ищут своих». «Далеко?» — обернувшись, спросил Всеволод. «Через час будут здесь, а может и быстрее». «Нас к этому моменту здесь уже не будет», — отмахнулся Бур. «Но на прощание я хочу им сюрприз преподнести. Специально прихватил на 3 комплекта больше. 1,5 десятка закинул в кузов, а 3 на этот случай взял. Все выгреб, ни одного комплекта не оставил». «Ты о чем?» — спросил Игорь, выпрыгивая из кузова. «Вот об этом». Всеволод достал из БТРа 3 коробки размером с чемодан для дальних путешествий. «Поиграем в самолетики». До мужчин дошло почти сразу, только Инга и Карина не понимали, о чем идет речь. «У нас мало времени», — заметила амазонка. «Нужно уходить. Их больше, чем было вчера. Я чувствую минимум 50 человек. Если верить нашему дружку, то всех пленников они извели, а значит, это только паладины и паломницы». Всеволод, Игорь и Серго, пока она говорила, вынесли чемоданы в кавычках наружу и уже распаковали их. Женщина и профессор с интересом наблюдали за работой. Наружу появились маленькие модели самолетиков. 1 метр в длину, размах крыльев около 1,5, и на каждом крыле подвешено по 2 ракеты. «Местный аналог наших беспилотников. Здесь они меньше и гораздо эффективнее. Пока вы обшаривали склады, я успел ознакомиться с перечнем возможностей. 5 минут потребовалось на активацию и изучение управления». «Готовы?» — спросил Бур, когда все 3 бипла были установлены на небольшие рельсы, с которых им предстояло стартовать. Серго и Игорь синхронно кивнули, вооружившись пультами управления размером с небольшой ноутбук. Всего такой комплект без БК весил 11 килограммов, и его вполне мог брать в рейд пограничный дозор. Помимо наблюдения, беспилотник мог атаковать противника 4 ракетами и пулеметом с лентой на 2 сотни патронов. «Стартуем!» — скомандовал Всеволод и нажал на кнопку пуска. Все 3 аппарата взлетели почти одновременно. Несколько минут они кружили над головами собравшихся. Мужчины приноравливались к управлению, после чего, поднявшись на высоту 2 километра и построившись клином, взяли курс на мертвый город. Группу паладинов обнаружили в 3 километрах от базы. Возглавляли отряд 3 паломницы, одна из которых ехала на Скорпионе. Пленников среди них не было, а вот паладинов было около 60 плюс с 10 аббатов. Они шли просекой, пробитой БТРом, 2 колоннами по 1 в ряд и держались на стороже. Видимо, уже сталкивались с сопротивлением и познакомились с тактикой засад. «Заходим с тыла», — приказал Всеволод. «На паломниц заряды не тратим. Выкашиваем черных, отстреливаем весь боекомплект и уходим». Серго и Игорь кивнули. Всеволод посмотрел на великолепную цветную картинку на мониторе. Да, на такой технике российской армии начала 2000-х оставалось только мечтать. Биплы прошли по дуге и обогнули колонну, после чего встали на боевой курс. «Готовы?» «Готовы, командир», — в 1 голос отозвались оба пилота. «Спускаемся на 1 километр, одновременно бьем в центр, в голову и хвост колонн. Серго, ты работаешь по правой, мы с Игорем по левой. Начали!» Всеволод подал джойстик вперед, палец лег на кнопку запуска ракет. 1 заход, больше им просто не дадут сделать черные, спрячутся в осиннике, или как тут эти серые чахлые деревца называются. «Огонь!» — выкрикнул он и нажал кнопку спуска. Все 4 ракеты сорвались с пилонов и, оставляя едва заметный реверсивный след, устремились к земле. 2 угодили между 2 колоннами, но и это дало хороший результат. 4 фанатиков рухнули на землю. Еще 2 угодили точно в строй неприятеля, расшвыряв сразу с 10 каннибалов. Всеволод тут же переключился на пулемет и, пройдя на бреющем полете, выпустил сразу 1/2 ленты. Можно было по-разному относиться к паладинам и аббатам, но одно стоило признать на 100%. Они были хорошо натренированными солдатами. При первых же разрывах черные попадали на землю и стали расползаться в разные стороны. Некоторые, поняв, откуда пришла угроза, открыли по биплам заградительный огонь. Беспилотник Всеволода, получив пару пуль в брюхо, начал рыскать. Управление почти мгновенно стало нестабильным. Потребовалась целая минута, чтобы развернуться на еще один заход. Бур нашел себе цель. Все-таки не все «черные» в кавычках оказались такими уж умными. Троица осталась на дороге. Эти, встав на одно колено, спина к спине, вели огонь по атаковавшим их биплам. Всеволод усмехнулся и, с трудом удерживая свой аппарат от падения, пошел прямо на них. Его заметили почти сразу, огонь открыли все одновременно. Двое черных упали, срезанную очередью. Третий засадил длинную очередь прямо в камеру. Картинка мгновенно пропала, а через 3 секунды пропал и сигнал беспилотника. То ли сбили, то ли он рухнул сам. «Что у вас?» — Всеволод повернулся к Серго Игорю. «Я в минусе», — заявил водитель. «Какой-то снайпер сбил меня на первом заходе, только ракеты успел выстрелить. До пулемета не добрался, но 10 человек снес». «Нормальный результат», — хлопнув Серго по плечу, поздравил Бур. «Игорь, у тебя как?» «Я еще в воздухе, но боекомплект потрачен. Свалил 7 человек ракетами, еще 5 из пулемета. Сейчас поднялся 1,5 км и веду наблюдение». Все столпились вокруг него, глядя на небольшой монитор. Камера исправно показывала панораму поля боя. На дороге валялось не меньше 20 тел в черных плащах с крестами на спине. Некоторые из паладинов были ранены и пытались ползти. Прекрасно были видны паломницы, которые спокойно наблюдали за бойней, даже не сойдя с дороги. А чего им было бояться? Единственным действенным оружием против этих стерв был раздиратель душ. «Игорь, уведи бипл 2 км, так, чтобы они его не видели. Пусть выползут из укрытия. Сейчас они к нам точно не пойдут. Сначала разберутся со своими погибшими. Выждем 5 минут, потом вернешься. Я хочу их сосчитать». Бывший сержант послушно выполнил указания командира. Когда через 5 минут он вернулся к месту боя, то Всеволод смог легко посчитать выживших. 44 паладина, не считая 10 раненых, с которыми возились паломницы. Паладины под присмотром аббатов складывали на обочине тела покойников, снимая с них броню, оружие и снаряжение. Если Бур не ошибся в расчетах, погибло около 20 человек. «Может, достанем из кузова еще парочку и добьем их? Что биплы не доделают, мы закончим». Всеволод покачал головой. «Теперь они настороже и будут следить за небом, только зря потратим беспилотники. Даже если уложим 10 человек, их останется больше 30 плюс паломницы. Нам с такими силами не справиться. Они уже знают, что мы их видим. Нет элемента внезапности. Все, пора уходить». «Я тут им подарок оставил. Сработает через 3 часа. Нам бы от этого места лучше подальше убраться», — заметил Игорь. «Самодеятельность?» — усмехнулся Всеволод. Игорь, улыбнувшись, кивнул. «Потратил 2 часа, но заминировал склад боеприпасов к тяжелой технике. Тут такой фейерверк будет, что 2 дня сюда никто не сунется, а когда все выгорит, то сомневаюсь, что им достанется много трофеев». «Уходим!» — Всеволод бросил последний взгляд на монитор. Бипл кружил в 10 километров от собравшихся на дороге еретиков. «Задай ему цель по координатам и поставь автопилот. У него внутри заряд взрывчатки в 0,5 кило весом. Он сам по себе маленькая ракета». Игорь кивнул и быстро выбрал цель, после чего поставил беспилотник на курс и активировал автопилот. Закрыв ноут, он положил его на ящик. «Экипажи по машинам! Я Инга и профессор Самсон, Серго, Карина, Игорь в БТР. Пора отсюда сваливать. Спасибо этому дому. Пойдем к другому». Всеволод быстро полез на место водителя. Когда он открывал дверь кабины грузовика, со стороны города раздался довольно мощный взрыв. Усмехнувшись, Бур сел за руль и запустил двигатель. Уже 5 раз они сталкивались с паладинами, и пока что удача была на их стороне. Количество уничтоженных врагов перевалило за 100. Правда, это не вернет жизнь 10, а то и 100 замученных людей. «Готовы к движению», — раздался в гарнитуре голос Серго. «Трогай, я за тобой», — скомандовал Всеволод. «Идем, как и планировали, через западные ворота. Закладываем полукруг, обходя город и паломников, и ложимся на курс к Москве». «Да, командир», — отчеканил Серго. И бронетранспортер медленно тронулся с места. Миновав ворота, он начал разгоняться. Бур посмотрел на сидящих рядом с ним спутников. «Готовы?» Инга улыбнулась и дотронулась до его руки, которой он держался за рычаг коробки передач. Поехали, нам больше тут нечего делать. — Гони, Сева, пора тебе выполнить данное мне обещание. Будем искать мою дочь. Бур выжил сцепление и переключился на первую. Машина слегка вздрогнула и тронулась с места. Путешествие началось. Через 3 часа справа от них раздался мощный взрыв. За ним еще один. Это начали рваться склады боеприпасов. К этому времени маленькая колонна преодолела чуть больше 40 километров. «С Новым годом, ублюдки!» — раздался из динамика довольный голос Игоря. И одновременно с ним все дружно закричали «Ура!». Это была маленькая месть, но она грела сердцем. Сегодня Ширф лишился многих своих адептов, но больше всего Бур интересовало, выжили ли паломницы, да и вообще попали остатки отряда черных в ловушку Игоря или же нет. Если попали, хорошо, если нет, да и хрен с ним, имущество погранцов маньякам-каннибалам все равно не видать.